Глава вторая. Путь истинной любви. Сияющий закат, умноживший красоты Бландинга, принес меньше радости тем, кого долг и дела держали в Лондоне. Мортимер Мейсон, старший партнер фирмы Мейсон и Сексби, театральная антреприза, полагал, что не помешал бы резкий исландский холод. Мало того, что он задыхался, как рыба на суше, июльская жара губила самый театр. Только вчера, чтобы сократить расходы, он уволил часть хора и очень жалел хористок. Он был добр, как когда-то вот сам участвовал в шоу и знал, что такое остаться без работы в середине летнего сезона. Кто-то постучался в дверь, и вошел свирепый сторож, охранявший контору. «Ну, что там?» – устало откликнулся Мортимер Мейсон. «А вы примете мисс Браун, сэр?» «Какую мисс Браун? Сью?» «Да, сэр». «Конечно». Несмотря на жару, он просиял. «Она здесь?» «Да, сэр». «Пускай войдет». Мортимер всегда любил эту Сью отеческой любовью. И просто так. И за приветливость, и за прилежание. Но больше всего за то, что она была дочерью Долли Хендерсон. Не он один из старых лондонцев умилялся, вспоминая Долли и добрых старых днях, когда у них еще была талия. Он вылез из кресла, но тут же шмякнулся в него, обиженно восклицая: «Ну нельзя же быть такой свежей!» Упрек был заслужен. Когда плавится асфальт и тают антрепренеры, неловко походить на розу, окропленную росой. Сама по себе Сьюзен состояла из глаз и улыбки. «Простите, папочка!» – рассмеялась она. И он слабо застонал, ибо смех ее напомнил ему позвякивание льдинок в кружке пива. «А вы на меня не смотрите?» «Ладно, говори, зачем пришла. Замуж выходишь?» «Не сейчас, к сожалению». «Разве твой типус не вернулся?» «Вернулся. Как раз сегодня. Он ждет внизу. Хотите взглянуть?» «Надо спускаться вниз?» – осторожно спросил Мейсон. «Нет, можно из окна». Мортимер Мейсон подошел к окну и увидел спортивную машину, а в ней молодого человека, который, откинувшись на спинку, курил сигарету в длинном мундштуке и сурово поглядывал на местных мальчишек, как бы не поцарапали кузов. «Ты его любишь?» – спросил Мейсон. «Ужасно». «А кто он такой?» «Да, знаю, Фиш, но не в том дело. Деньги-то у него есть?» «Есть. Только дядя не дает. Лорд Эмсворт. Он опекун или что-то такое?» «Эмсворт. Да, знал его брата. Давно это было?» Он крякнул. «Галли, какой человек! Надо бы его найти и предложить одну штуку. Где он?» «Газеты пишут там, в замке. Ронни едет туда сегодня вечером». «Так скоро? Ай-яй-яй!» Он покачал головой. «Нехорошо». Сью опять рассмеялась. «Ты смотри», — продолжал он, — «за ними глаз да глаз». «Не беспокойтесь, папочка». «Что ж, я тебя предупредил. Значит, Галли в Бландинге. Запомню». «Да, а зачем я тебе понадобился?» Сью стала серьезной. «Я хотела попросить об одной услуге». «Давай». «Насчет этих девочек». «Ну, что это такое?» «Вы уволили Салли Филд». «Да, и что?» «И очень трудно живется. Вы не могли бы уволить лучше меня?» Мортимер забыл о жаре, хотя ей хватало ртом воздух. «Что?» «Уволить меня». «Тебя?» «Да». «Ты рехнулась?» «Нет, папочка, пожалуйста». «Ты ее любишь?» «Не особенно, я ее жалею». «Ну и ладно». «Папочка, у нее совсем нет денег». «Ты мне нужна в этом шоу, Сью». «Ах, господи, какая разница?» «Такая. В тебе есть, — он пошевелил пальцами, — что-то эдакое. Как матери. Ты знаешь, я же был вторым любовником, когда она только начинала». «Да, вы говорили. Теперь из вас вышли бы сразу два. Ну как, уволите?» Мортимер Мейсон подумал. «Что с тобой поделаешь?» — сказал он в конце концов. «Не уволю, уйдешь сама. Я тебя знаю. Ты удалая девица, Сью. И мать была такой. А как же ты будешь жить? Помочь тебе? Я бы побегал, поспрашивал». «Куда вам, папочка? Вот если бы вы вставали в 6 часов и делали гимнастику...» «Молчи, а то прибью». «Ну хорошо, хорошо. Спасибо вам, не надо. У вас хватает забот. Я справлюсь. Главное, Салли. Вы ее спасли». «Зачем ее спасать? Она с ритма сбивается». «Все равно. Дело сделано. Пока». «Не убегай, а». «Надо. Ронни ждет. Поедем куда-то пить чай. Кажется, на речку. Только подумайте, деревья, вода. Дал бы тебе линейкой, сказал Мейсон. Но я ведь и сам вылезу из этой турецкой бани. Еду в Блэкпул. Вода, песок. И вы с совочком. Пришлите мне фотографию. Ну, бегу. Ронни там запечется. Запекаться, да еще ждать девушку, которую ты не видел полтора месяца, не так уж приятно. И молодой человек ярко-розового цвета вышел из машины, чтобы постоять хотя бы в относительной тени. Стоял он у входа под козырьком, читал афиши, печально думая о том, что сегодня едет Бландинг. Привратник Мак вылез из своего логова, дыша тем предчувствием радости, которое испытывают верблюды, завидевшие оазис. И театральные швейцары, которые скоро смогут заглянуть за угол, в пивную. Чувством своим он поделился с Ронни. «Уже скоро, мистер Фиш!» «Скоро, говорю!» Заметив мрачность собеседника, добрый маг угадал причину. «Жарко-то как, мистер Фиш!» Как услышал, так и сказал. «Ну, жуть!» «О чем?» «Да, о вашем кабачке. Это ж надо! Прогорели!» коротко откликнулся Ронни. У Мака было много хороших свойств, но не деликатность. Он подбадрил бы Наполеона беседой о зимнем спорте в Москве. «Как вы это затеяли?» – я и сказал. «Два месяца не меньше, а тут полтора». «Семь недель». «Ну, семь». Я пожарному сказал. «Это тебе не кот начхал, тут мозги нужны». «А уж у вас с мистером Кармоди...» «Вы его не видели?» «Нет, я был в Биарице, а он...» «Он в Шропшире». «У моего дяди секретарем». «А я вот его видел, видел, видел», — сообщил Мак. Авангард труппы вышел из дверей. Жаждущие флейты, 2-3 скрипки и сердитый гобой. Гобои в неволе дичают. «Да уж, я его навидался. Все к нам ходил, к мисс Браун, большие друзья». «О», — сказал Ронни, — «как их увижу, так и смеюсь». «Почему?» «Он-то вон какой, а она одно слово — фитюлька». Оно всегда так. Вот я 6 футов, а супруга чистый кролик. Живем хорошо. Снова сказал Ронни. Цветы-то ваши пришли. Ну, цветы для мисс Браун. Мак ткнул пальцем в сторону полки, где стоял большой букет. Я еще не передал. Букет был красивый, но Ронни он не понравился. Щеки его стали еще розовей, глаза остекленели. «Дайте-ка их мне, Мак», — выговорил он. «Нате, сэр, прям жених, нет, прям...» Мысль эта посетила Ронни. Мимо прошли 2 девушки, и они хихикнули. «Когда мисс Браун выйдет, скажите, что я в машине». «Хорошо, сэр. А вы скоро нас навестите?» «Вряд ли. Еду в Шропшир». «Надолго?» «Да». «Жалко, сэр. Ну, доброго вам пути, спасибо». Цепившись в букет, Ронни подошел к машине. К цветам была привязана карточка. Он прочитал и швырнул цветы на сиденье. Девушки шли теперь стайками, и Ронни понять не мог, почему в газетах пишут о красотках из шоу. Наконец появилась та, из-за которой сердце его запрыгало. Когда же она побежала к нему, чуть не выскочила изо рта. «Ронни, миленький! Сью! Прости, что задержала!» Ронни забыл все, даже то, что ей шлет букеты какой-то мерзавец по имени П. Фробишер Пилден. «Понимаешь, заходила к мистеру Мейсону». «Зачем?» Ронни видел много фильмов и знал, каковы антрепренеры. «Так по делу». «Он тебя звал в ресторан?» «Нет, он меня уволил». «Тебя?» «Да, я безработная», — весело сказала Сью. «Я ему шею сверну». «Не надо, он не виноват». Она увидела цветы и радостно взвизгнула. «Ой, это мне?» «Вероятно». «То есть как?» «Да, тебе». «Спасибо». «Ну, садись». Когда пробка задержала машину, он приступил к делу. «Да, насчет цветов». «Прелесть какая!» «Возможно, но я их не посылал». «Ты их принес? Это еще лучше!» «Они вообще не от меня. Какой-то гад!» Фробишер Пилден. Улыбка померкла. Сью знала, как ревнив ее Ронни. «Да?» – растерянно сказала она. Кожура прохладной сдержанности, годами слагавшаяся в Итоне и Кембридже, с треском лопнула, и миру явился истинный Роналд Овербери Фиш. «Это еще кто такой?» – взревел он. «Не знаю». «А чего же он шлет цветы?» «Да все время шлет и пишет». Ронни заскрежетал зубами. «И ты его не знаешь?» «Одна наша девочка сказала, он издавал газету «Светские сплетни». Раньше, не сейчас». «А сейчас он посылает цветы». «А что я могу поделать?» «Да ты и не хочешь». Глаза у нее сверкнули. Но, сообразив, что ее Ронни снова уподобился шестилетнему ребенку, она попыталась его отвлечь. «Ну, я же актриса», — сказала она. «Ты же не обвиняешь Лилиан Гиш, что ей поклоняется?» Лилиан Гиш — знаменитая американская актриса немого кино. Ронни не сдался. «Иногда я думаю», — сказал он, — «любишь ты ли ты меня?» «О, Ронни!» «Думаю, да кто я такой? Вот прогорел, мозгов нет». «Ты такой красивый!» «Слишком розовый!» «Почему я не похож на...» «А, да! Мак говорит, вы с Хьюго не расставались!» Сью вздохнула. «Да, это раньше было», — терпеливо объяснила она. «Я люблю с ним потанцевать. Неужели ты думаешь, что я могу в него влюбиться?» «А что такого?» «В Хьюго!» Она рассмеялась, как смеялась всегда, думая о мистере Кармоди. «Ну же, он же лучше меня. Не такой румяный и играет на саксофоне». «Господи, перестань, я люблю тебя». «А не Хьюго?» «Нет». «И не Пилбома?» «Конечно нет, тебя». «А», — сказал Ронни. Человек пылкий, он мгновенно взмыл из бездны к вершинам. Туча ушла, байроническая скорбь исчезла, и он улыбался. «Знаешь, почему я спешу блендинг?» — спросил он. «Нет». «Хочу дядю обработать». «Что?» «Обработать дядю Кларенса». «Ну как, я женюсь без денег?» «Да, я понимаю. Расскажи мне про блендинг, Ронни». «Как это?» «Ну, я хочу себе все представлять, когда ты там». Ронни задумался. Он не был художником слова. «Ну, такой замок, парки всякие, сады, деревья, террасы». «А девушки?» «Моя кузина Мелисент. Дочка дяди Ланселота, он уже умер. Наши хотят, чтобы мы с ней поженились». «Какой ужас!» «Не, ничего, мы оба против». «Но это еще туда-сюда. А другие девушки есть?» «Больше нету. Мать познакомилась в Биарице с одной американкой, очень богатая. Майра Скунмейкер. Ну, мать пристала: Ронни, почему ты не звонишь Майре? Своди ее в казино, потанцуйте. Ужас какой-то. Теперь ее ждут в замке». «Ой!» «А при чем тут ой?» «Нет, все-таки, вообще-то они правы. Тебе надо жениться на девушке твоего круга». Ронни едва не наскочил на другую машину. «Осторожней!» — вскрикнула Сью. «А ты не говори, черт знает что! Мало мне наших!» «Бедненький, ну прости, ну ты пойми, кто я такая? Дочь певички из мюзик-холла, знаешь, в розовом трико». Ронни растерялся. Он никогда не думал о семье мисс Браун. И розовое трико его немного испугало. Он представил себе крашеную перекисью тещу, которая говорит девятому графу: «Солнышко». Ее звали Долли Хендерсон. «Не слышал». «Так это же было давно, 20 лет назад». «Я думал, ты из Америки». «Папа меня увез, когда она умерла». «А она... ее нет живых?» «Конечно». «Какая жалость», — сказал Ронни, заметно приободрившись. «А папа был в Ирландской гвардии, капитан какой-то». «Красота!» — закричал Ронни. «Мне-то что, хоть бы он и студнем торговал, но наши...» «Ну, вряд ли». «Нет, не говори, он в Лондоне?» «Он умер». «О, да», — проговорил Ронни, — «все равно им скажем». «Если хочешь. Но я же сама певичка». Ронни представил себе мать, тетю Констанс, и разум подсказал ему, что она права. «А ну их всех!» — решил он. «Они думают, если человек служит шоу, он должен плясать на столе перед пьяными маклерами?» «Как интересно!» — вставила Сью. «Может быть, стоит попробовать?» «Возьмем дядю Галли. Он полюбил одну актрису еще в средние века. И что? Отослали багажом в Южную Африку. Чушь какая-то. Надоели. Нет, пойду к дяде Кларенсу и все скажу». «А я бы не говорила». «Да? Да. Если он про меня услышит, он денег не даст. А так все может быть». «А какой он?» «Дядя Кларенс?» «Ну, он хороший, сонный такой, помешан на цветах. Нет-нет, сейчас у него свинья». «Какая прелесть! Был бы я свиньей, он бы меня золотил». «Ты и так свинья?» Ронни вздрогнул. Совесть грызла его под идеально сшитой жилеткой. «Ну, прости, я тебя люблю, вот и ревную. Если ты мне изменишь, Я прям не знаю, что я сделаю. Ты это... Что? Поклянись. Как? Пока я в замке, ты ни с кем не будешь танцевать. Даже танцевать? Да. Ну, хорошо. Особенно с этим Пилбэмом. А я думала, ты скажешь с Хьюго? Он в замке. В вашем замке? Да, служит у дяди Кларенса. Значит, тебе будет не скучно. Хьюго, Майра, Миллисент. Оставь ты эту Миллисент. Если ты думаешь, что для меня существуют какие-то девушки... Голос его стал напевным. Сью слушала и радовалась. В конце концов, день и вправду был прекрасен.